295. Матерь Агни-йоги. Любите владыку превыше всего, и будете этой любовью вы в мире дела совершать, которые не под силу даже гигантам ума и воли. Их воли и ум земные, а ваши будут владыкины, силы его вы будете творить, исполняя волю пославшего. Любовью к владыке идите по земле через жизнь. Этой же любовью преуспеете и в мирах, ибо любовь к владыке не связана ограничениями трех, но над ними. Ею миры победите, так я, его возлюбившая, превыше всего говорю.